Сельские хозяева сплошь да рядом переселялись с полей, о которых они дотоле заботились, в новонарезанные поместья, помельче, а прежние владения переходили в другие руки. И если эти перемещения были в ходу, и вообще, если сообщается, что владыка хлеба распределял людей по городам, то есть по пригородным сельским округам, переселяя их с места на место, то в основе этого был хорошо продуманный воспитательный умысел, связанный как раз с тем преобразованием понятия собственности, которое одновременно сохраняло и уничтожало его. Это существенное условие государственной семенной суды означало, собственно, дальнейшее взимание прекрасной пятой части того самого оброка, благодаря которому Иосиф в тучные годы накопил те волшебные запасы, откуда он теперь черпал. Это было закрепление установленного тогда оброка на будущее, его увековечение. Надо, однако, иметь в виду, что этот налог, если не считать упомянутого переселения, был единственной формой, в которой выразилась продажа полей вместе с их владельцами, поскольку владельцы предлагали как товар и себя. Никем до сих пор не было по достоинству оценено то, что самопродажей хозяев, на которую те, чтобы не погибнуть, решились, Иосиф воспользовался лишь в очень символической степени, что слов «рабство» и «крепостная зависимость», по понятным причинам ему не нравившихся, он лично вообще не употреблял, и что отсутствие прежней свободы земли и людей выражалось при нем лишь в неукоснительной выплате пятой части, то есть в том, что снабжаемые семенами работали уже не только на самих себя, но частично и на фараона, иными словами, на государство, на общественную потребу. В этой мере, следовательно, труд их был барщиной крепостных. Так вольно определять его каждому поборнику человечности и гражданину гуманного нового времени, который готов по законам логики отнести это определение и к себе самому. Оно отдает, однако, преувеличением, если разобраться в мере зависимости, навязанной Иосифом этим людям. Принуди он их отдавать 3/4 или хотя бы половину их продукции, для них было бы ощутительнее, что они уже не принадлежат себе, а их поля им. Но 20 из 100, даже при самой злой воле, нельзя не признать, что это значит держать эксплуатацию в известных границах. 4/5 урожая оставалось им на новый посев и на то, чтобы прокормить себя и своих детей. Нас спросят, если мы лицом к лицу с этим обложением и положением говорим лишь о намеке на рабство. Тысячи лет звучат благодарственные слова, которыми приветствовали предъяремные своего угнетателя. «Ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах твоих, и да будем рабами фараону, чего уж больше». Но если нужно еще больше, то да, будет известно, что сам Иаков, с которым Иосиф не раз эти дела обсуждал, решительно одобрял установленный оброк, имея в виду, впрочем, именно его размеры, а не то, кому он предназначался. Когда он говорил, «Иаков станет множеством народов, которому придется поставить устав, сельские жители должны будут считать себя тоже управляющими своей земли и тоже отдавать пятую часть, но никакому не Гору во дворце, а Иагве, единственному царю и господину, которому принадлежат все поля и который дает на прокат всякую собственность». Но он, Иаков, понимает, конечно, что, управляя миром язычников, обособленный господин должен решать эти вопросы по-своему. А Иосиф улыбался. Так вот, в сознании плательщиков мысль о вечной выплате оброка не вязалась с их пребыванием на прежних наследственных землях. Как раз из-за своей мягкости эта мера была не способна разъяснить им новое положение и заставить их согласиться с ним. Это и послужило причиной такой меры, как переселение. Оно было желательной добавкой к обложению налогом, ибо одного обложения не хватило бы, чтобы сделать наглядной для сельских хозяев продажу их собственности и дать им по-настоящему почувствовать их новое отношение к ней. Земледелец, оставшийся на своем давнишнем клочке земли, не мог бы расстаться с преодоленными взглядами и в один прекрасный день, чего доброго по забывчивости, восстал бы против притязаний казны. Если же он покидал свою усадьбу, а взамен получал из рук фараона другую, то ленный характер владения становился много нагляднее.